Мы начинаем очередной урок Зогар 168. Страница Куф Ламет Алеф 131. Четвертая строчка самого текста Зогара и вот у нас Куф Ламет Алеф. Раби Гаминуна Саба Амар. Охи. Альтитен эт пиха лехити эт месареха. Делояги в бар наш пуме лемейте. Легиргура биша. Ваи. Гарим, лемехаты легаги, следующая страница, басар кодыш, дехатим бей брит кадиша. Точка. Вейло абиткен, машхин легегином, вагу деменуне ал гегином. Доме шме. Векамари бо демлахи хевла бегаде. Бегаде. Векаим альпатха дегеином вехолинон денатру бритка диша багай альма. Летле решу лемикарев богу. Возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Ламет Алеф, Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Ламет Алеф. Раби Аминуна Саба Вехуле. Двоеточие. Рав Аминуна Газакен. Амарках. Точка. Рав Аминуна Саба. То есть Гаминуна Саба, это мы говорим на арамейском, а на иврите будет Гаминуна, это на остается на арамейском, а Саба это старый, поэтому он и переводит Газакен. Рав Гаминуна Газакен. Одно и то же, что Рав Гаминуна Саба. Только Закен, Закен, Газакен это старый, как на Арамите Саба. Он сказал так. Альтитен эт пиха лехети эт бесареха. Дословно, не дай своему рту, своим устам лехети эт бесареха привести к греху твое мясо. Понятно, да? То есть не позволяй своему языку привести к греху твое тело. Айну. Шлоитена Адам эт пив легром лаво легергур ра. Легегорем легехити эт басара кодыш. Агу, шахатумбо, брит, кадош. Великолепный от, что он сейчас, который мы сейчас проходим, он именно говорит о самой важности, большой важности вот этого места есода в человеке, что в человеке. Он говорит, гайну, то есть, шлоитен, пусть человек не позволяет своему рту, своим устам, легром, чтобы вызвать этим, своими словами, понятно, вызвать лаво, чтобы прийти к к рассуждению легергура, дословно к рассуждению зла. То есть к греховным рассуждениям. Вейгегорем, и этим самым он, ибо этим самым он вызовет приведет к греху Басар Кодеш, святого, святой плоти. Басар Кодеш, святая плоть. Святая плоть, это имеется в виду сам Есод. Гагу того, который запечатлен, на котором запечатлен Брит Кадош, святой союз. Шиим хуосехен, мошхимотола гегино. И вот смотри, что он нам говорит. Что если он так поступает, если он так делает, то мошхимото, то тянут его к гегином, к аду. Вото амимуна. Того мемонеша аля кегином, дума шмо. Векама рвавот малахей хевлагем имо. Веомед аль педаха кегином. Вехолейлу шамру брита кодиш бавла мазе. Эйн лор шутли каревале. Того мемуна, и а тот, назначенный над адом, над гейном, его имя Доме, Думе. Можно сказать, Дума лучше даже сказать. Ухморивов, у Квекамаривов, вот Млахей, и множество десятков тысяч ангелов разрушения, они с ним. Веомед, и он стоит, аль-петах, дословно, над входом в ад. Вехоль эйлу, а все те, кто шамру брит, акадош, кто оберегал Святой Союз в этом мире, то есть это место Исуда. Эй, Лоршут, у него, то есть у этого Дума, у него нет права приближаться к ним. И вот и смотри теперь, что мы учим, где находится самый эпицентр всего добра и всего зла. То есть, если нарушить это место, то это зло, самое страшное зло, которое и нарушение его приводит к тому, что человека притягивает к аду. Видишь, да, он не говорит, что потом в будущем, в том мире, в загробном мире, он говорит про этот мир. В этом мире его притягивают в ад. Понятно? В ощущение ада. Он привлекает с собой, привлекает, сам к себе привлекает ад. Следующий абзац. Умаше омер. Лемати легергура биша. Там стоит точка, ну чего запятую. Пирушо. Азгараи. Шеколя дам. Ишморет гапешило. Шуйнян галотман. Аридейтура утфила. Шие баттахлит атагара. Вот что он говорит нам о чем. Что этот род должен делать или чего не должен делать. Конечно же, если человек рассказывает всякие пикантные анекдоты, то он сам себя тянет при этом этим самым затягивает себя в ад, в ощущение ада. Он даже не ощущает этого. Настолько привыкают здесь, в этом мире, или ругательство, или оскорбление, или что хочешь. То есть завет уст, да, как мы это учили. Завет рта или завет уст. Насколько важен он. Ибо от этого зависит и исполнение завета Есода. Все взаимосвязано. А это, что он Зохар говорит, лематы легергура биша, чтобы прийти к рассуждениям зла. То есть к рассуждениям, злым рассуждениям. Пирушо, что это означает азгара. Предупреждение. Это предупреждение Шикуля дам, чтобы каждый человек оберегал свои уста, свой рот. Шигу и няна алат, что это означает? Что это аспект поднятия ман, изучением Торы и молитвой, шихе, чтобы она была в предельной чистоте. Им тихе боайзо ахизала ситра ахра. Аз и кабеля ситра ахра аман шило. Увакуахсе и явиейгу лагиргурим аля шеми бара. Гдагайну махашавот зарот хасви шалом. Ваз ие гарим лемехаты лагибасар кодыш. Дехатим бе брит кадиша. Ки авидей гагиргурим немца. Мушех орла аль брит кодыш. Вы анешама гагдуша нофелет бешви лидея ситра ахра. Вы аза ситра ахра мушеха анешама шело легейгино. И вот он раскладывает нам это все. Теперь все по порядку. Ки им теге бо эйзах... Нет, это не здесь, да? Да, это здесь, да. Ки им тихе бо эйзо ахиза, ибо если у него будет какая-то зацепка к ситре ахра, я во время, когда он занимается Торой, молитвой, уже можно применить к любой ситуации. Он говорит именно об этом. Что если у него будет какая-то, если в нем будет, дословно, какая-то зацепка к ситре ахра, Азика была ситра ахра, тогда ситра ахра получит его ман. Увахуахзе и в силу этого Явиейгу, она его приведет к Легиргурим Аяшем Барах, к всяким сомнениям, словно к рассуждениям злым, рассуждениям, то есть зловредным, о Ашем благословенном. То есть он начинает рассуждать о нем, правильно он управляет миром или нет, и вообще зачем это все, и зачем он, и так далее, и так далее. Дагайну, то есть махашавот заро, то есть приведет его к странным мыслям, то есть хас вишалом, Боже упаси, то есть странным мыслям, не относящимся к странным по своему содержанию, по своим намерениям. Ваз ей тогда, как Зогар говорит во Еги Гарим, тогда он вызовет то, что он вызовет грех того, то есть святой плоти, в которой запечатлен святой союз, то есть Есода. Киалидея Гиргурим, смотрите, как он говорит нам, что рассуждениями человек, это он сам себе плохими рассуждениями человек вызывает именно то, что грешит его плоть, его святая плоть, то есть его есод. Я ничего не делал с есод, я ничего плохого не сделал. Ты подумал плохо, рассуждения были грязными. Уже этого достаточно. Как Иешуа говорил нам, возжелал, посмотрел на какую-то женщину, которая не твоя, и возжелал ее в себе, уже согрешил. Я же не дотронулся до нее. Уже согрешил. Уже тебя уже притянули, уже в аду ты находишься. В этом мире, но в ощущении ада, в полном отрыве от святости, от вечной жизни. Ки алидея иргурим, он объясняет нам еще, ибо через рассуждение получается немца Мошех Орла, что он притягивает крайнюю плоть на святой союз, на место святого союза, то есть место святого союза Есод, он духовно, да, а у евреев и физически, он отрезан от ситры Ахра, от нечистых сил. А этими самыми рассуждениями получается, что как бы духовно, что он опять делает так, что вот эта крайняя плоть, то есть эти нечистые силы, они прицепляются к этому месту. Ваны шамак, душа, нофелет, и так, и что получается? И святая нешама, святая душа попадает в плен лидея ситра ахра, к ситре ахра. Ваза ситра ахра, и тогда, видишь, какая цепочка, и тогда ситра ахра притягивает его нешаму к гейгеном, к аду. Вот, пожалуйста, вот тебе он дал нам полную цепочку, как это работает, как это функционирует. Да? Это в смысле плохом, то есть, если когда человек это попадается на это. А когда он, как надо беречься? А если он бережет себя, то он говорил нам, что если он бережет себя, то нет, не позволяется дума этой силе ситри ахра приблизиться к ним. Она не сможет приблизиться к ним. Все зависит от совпадения или различия по свойствам. Есть совпадение по свойствам с высшим, со святостью. Значит, есть расхождение по свойствам с ситрой ахра, и тогда она не может никак дотронуться до того, что святое. Она просто не в состоянии, они эти две, ситра ахра и святость, они полностью взаимоисключающие. Они исключают полностью, взаимоисключают друг друга. И поэтому, именно поэтому ситри ахре приходится соблазнять человека, ибо человек, душа, человек может только привлечь святость. И, а поэтому она и соблазняет человека. С помощью человека человек как бы для нее инструмент для того, чтобы она получила, а сама она без святости, она не может существовать, ибо нет в ней никакой силы самой по себе. Она только может использовать святость для своих нужд. Она дает ей силу. А поэтому, если человек бережет себя, свои уста и таким образом и свой есот, то он не дает повод ситри-ахра прицепиться к себе. И поэтому живет и полной жизнью. Вегуба дерех шама раби Элазар. Де мегавы Мем гей алов. Это второе слово, которое. Второе мало. Мало. Окей. Окей. Демега мила. А, это просто арамейское. У него все. Мы должны знать, что здесь это в переводе дается иврит, но зачастую все перемешано, то есть дается и отрывки из арамейского и так далее. Демега мила ит абидат ракия дешава де икрету венофель леят лилит айен шам. В Убадерах, и это таким образом, как сказал раби Лазар, это мы учили тоже выше в от самых хет, 68. И там раби Лазар говорит, конечно, на языке Зохар. Демега мила, что из этого слова, это слово, которое человек, которое он произносит при изучении Торы, но которое неправильно понято, или так, как мы учили, что из этого слова «Итабида Тракия» становится небосвод Шава. Я, там называет он Ситру Ахра Шава. Называется пустой. То есть из этого слова становится небосвод Шава, который называется Тогу. Венофель, и он попадает в руку дословно, но мы говорим на русский в руки, попадает в руки Лилит. Читай там. Лилит. То есть Малхут Ситрах, женская составляющая. Амнамкан медабер мипагам брит кодеш поихут. Однако здесь он говорит в частности о ущербе, который приносится брит кодеш святому союзу, то есть место святого союза, что в человеке, то есть сам Иисус. Мы переходим на следующую страницу. Куф ламет бет 132. Асулам, правая колонка, вамро. Лемехаты лаги басар кодеш. Дехатим бебрит кадиша. Акавана. Аля нешама душа. Шии Никашерет, внешмерет, аридей, брит, кодыш, квоша готов базох. Умибесариях из Элока. Май умибесари. Умиацми мибайлы. Точка, продолжаем дальше. Эла мибесари, мамаш. Каналь. Вехуле. Деэтане. Деэтане. Бахоль зимна Дейт Рашим бар наш Багай Рашима Кадиша Дагай от Миней Хамы Лекуч, Лекуча Бриху Миней Мамаш Венишмата Кадиша Ит Ахидат Б. А здесь он говорит самые, что ни на есть, самые сокровенные слова, которые можно услышать от Зогара для того, чтобы беречь свою душу. Вот это еще раз наиважнейшие слова. И они должны стать частью тебя. Каждое мгновение твоей жизни должен держаться за то, что ты сейчас читаешь, и не давать себя соблазнять ничему, ничему и никому, никаким другим мыслям, никаким другим желаниям и так далее. Вот тогда будешь спасен. Чем мы занимаемся в Зогаре? Что нам дает вообще Каббала? Ради чего мы изучаем ее? Для спасения своей души. О чем ты сейчас, о чем мы читали сейчас и читаем сейчас? О том, как надо беречься от ситра ахра и не попадать в ад. Вот это уже есть смысл изучения, что-то знать, быть умным, знать какие-то там сфероты и так далее, а благодаря тому, что мы изучаем, включая и сфероты, и миры, прийти к соответствию по свойствам свыше и спастись, дать этим самым, позволить этим самым спасти себя от рабства нечистых сил. Вамро и он и то, что он говорит, Зогар, лемеха ты легаи басар кодыш, чтобы привести к греху эту святую плоть, дыхать им, в которой запечатлелся святой союз. А кавана... Это смысл этого, то есть это смысл этого, или можно сказать, это указывает на, говорится о святой нешаме, святая душа, святой душе. Это подразумевает собой святую душу, что она не кшерет, что она привязана и внешмерет, и уберегается аритей брит кодыш посредством святого союза, как сказано в Зогаре. И как сказано в Зогаре, он дает нам слова, сейчас приведет нам великие, величайшие слова из Зогара Лехлаха, иди себе. Про глава из Торы, Брешит из Торы, Лехлаха, иди себе. Это про Авраама. Шем сказал ему, иди себе. И так далее. И вот это есть на эту главу. Есть тоже, конечно, Зогар. И вот оттуда он цитирует. И дает нам «Убей басария, хазай лукай». Вот этот великий принцип, который взял на вооружение себе Ари. Теперь каждое слово слушай с полнейшей концентрацией. «Уми басария хазай лука, и из моей плоти я увижу божественное». И вот он, Зохар, говорит, «Май уми басари». Что это значит «из моей плоти»? «Уми ацми ми байле», надо было сказать, из меня самого. Понятно? То есть Зохар, как сказать, хочет найти ответ на это, почему так говорится у Мибесавея Хазайлока. Из моей плоти я увижу божественное. Я божественное, это ведь не имеет никакого отношения к плоти, к мясу человека. Как можно так сказать, что из моего мяса я увижу. Из самого себя я увижу. Из моей головы, я знаю. Элами бесари мамаш. Выхуле. Но действительно из моей плоти, сказал Зохар. И так далее. Детания, ибо мы учили. Зохар говорит там же. Бахользимна. Де итрашим бар наш багай решима кадиша дегай, что во все то время, когда человек запечатлен, в нем запечатлен, когда в человеке запечатлен, запечатлено решиму, это святое решиму, решимо этого знака союза. Мине хамы лекут шабригу. Оттуда он видит святого благословен он. Мине и мамаш. Оттуда действительно, в самом деле оттуда. Венишмата Кадиша и Тахидатбе, и святая Нешама, святая душа, высшая душа, соединяется с ним, в нем. Понятно, что такое это место, какое-то место соединения, где именно в этим местом человек видит святого благословенного. А видеть он его может только, когда он бережет это место. И добавок он говорит, что святая нешама, она именно соединяется в человеке именно через это место. Вейлозахэй Делона тирлагай от мактив. Минишматы лока явду, а яншам. И Зогар дальше завершает это. Он говорит, вы и лозах, и если человек не добивается, не заслуживает, как бы сказать, не получает эту заслугу того, что он не оберегал этот союз, это место союза. Что о нем написано? Он дает нам стих. Минишмат Элока явду. Я выйду. От божественной души они будут. Дословно, от божественной души они будут потеряны. То есть, другими словами, потеряют душу, потеряют. Нет, потеряны. То есть потеряют божественную душу, другими словами. Пропадет. Явду, значит, пропадут. То есть их, то есть божественная душа их пропадет. Аян Шам. Читай там. Везе Шомер Кан. Вы гарим лемехаты лаги басар кодеш. Дайну. Шемикога гиргурим. Хозерет га орла. Шия ситра ахра. Линго бабрит ка кодеш. Шаалидей зе. Мисталеке тейкев нишмат элока мимен. Каким образом? Смотри. Он дает там тоже. Прямо описывает. Четко дает нам этот процесс. Как это получается? Видишь, не просто какие-то догмы какие-то, не делает это, не делает. Он полностью нам описывает там для человека, который занимается кабалой. Везешо Меркан, это что он говорит здесь, Зогар говорит. Вайгигарин, и он вызовет этим самым то, что он грех, согрешение этого святого, этой святой плоти. Да, и ну то есть Шемико Гагиргурим, что в силу этих рассуждений, злых рассуждений, Хозер это орла, возвращается крайняя плоть. Смотри внимательно, что он говорит нам здесь, дает нам определение. Что возвращается крайняя плоть, что это ситра ахра, нечистая сила. Лучше сказать не так. Что в силу злых рассуждений, а орла, крайняя плоть, что это ситра ахра, снова возвращается к тому, что, чтобы прицепиться, можно сказать, снова прицепляется к Святому Союзу, к месту Святого Союза, к Есоду. Шаридейзе, что из-за этого сразу же Мисталека, сразу же улетучивается из него божественная нешама. Пожалуйста, как он это все нам, все это нам объясняет. Яэц у аесод. Ватерет аесод. Гусод эцада тов вара. И здесь тоже он дает нам величайшая вещь, величайшее, кратчайшее предложение, в котором все есть. Смотри внимательно. Яэц Гугаисот, ибо древо, то есть древо, древо жизни. Это я добавляю сам, вы увидишь почему. Ибо древо, то есть древо жизни, это есот. Это когда мы его, когда его оберегаешь. Ватер это есот, а коронка есода это суть древа. Познание добра и зла. Это в частном аспекте. Понятно, что он нам говорит нам. То есть место нашего Есода, там есть два места. Есть само древо, сам Есод и коронка Есод. Так он говорит, коронка Есода, там есть уже и зло к нему, потому что там, где отрезается крайняя плоть, то есть нечистые силы. Но там остается, надрез есть, а убрали, а все равно есть и зло в нем. И добро, и зло. А в самом Есод, если его оберегать, то он чистое добро. Это совсем другое, чем например, христианское уверование и положение, что человек рожден в грехе, да, первоначальный грех, первородный грех, и все, и он и уже никуда не деться, только в будущем мире, в загробном мире и так далее, и так далее, и так далее. Ты видишь, да? Если оберегать Иисус, то это как древо жизни. То есть дает вход в рай. Нигде нет другого рая. Мы говорим всегда в рай в самом человеке, все в одном человеке. Вот человек бережет свой Иисус, вот тогда он получает восприятие древа жизни. Человек – это маленький мир, маленькая вселенная сам по себе. А Терет Есот у него древо познания добра и зла. И вот надо оттуда выбирать зло. Выбирать добро. Выбирать добро оттуда. Это вся работа. Таким образом, но все начинается с Иерурим, видишь? Все начинается с рассуждений. Как только приходит к тебе рассуждение, мысли, то есть мысли о греховной мысли, то есть о Творце, сомнения и так далее, что бы то ни было, что бы то ни было, что как бы подрывает авторитет Всевышнего, то сразу же надо, тут же надо сделать тикун и не дожидаться, пока это все дойдет до Есода, ибо тогда уже поздно, и тогда уже тянут человека в Гейеном, в ад. Пожалуйста, вот что мы учим. И где-то там ад, где-то там в загробном мире, в будущем мире, и сейчас давай приходи и кайся, плати деньги за это еще какому-то слепцу, который там сидит, где-то там в каком-то учреждении с бородой или с рясой, с чем хочешь. Сам гнилой, сам весь свой Есот, он не знает, что с ним делать, и куда его сувать, и что с ним делать, и как с ним поступать. Абсолютно беспомощен в этом плане. Настолько беспомощен, что даже не гнушается и детьми. Что говорить уже о прихожанах. А почему? Потому что нет, не дает религия, не дает спасения от этого, не позволяет, не дает достаточно силы, чтобы человек оберегал свой Иисус. Вот он пришел к нему и покаялся, и думает, что все. Потом он уже его, и вот тот обещает ему, да, пообещает ему этот вот в рясе, он обещает ему, что вот таким образом все, теперь ты деньги дал, ты все пришел, поговорил, все, теперь ты уже в ад не попадешь. Да? Вот это вся эта примитивная религия. Ад – это только в тебе, только ты привлекаешь ад. Сам себя можешь привлечь в ад, и сам себя можешь предотвратить попадание в ад. А если уже попал в ад, то можешь добрыми делами, умными, правильными рассуждениями, добрыми рассуждениями, занятиями высшим и привлечением высшего света к себе. Этим самым вытащишь себя самого из ощущение ада. Следующий абзац. Везе шомер вагу демемона аль гейном дума шме. Двоеточие. И это что Зохар говорит? И вот этот назначенный над Адам. Его имя Дома. Дума. Я так, видишь, я говорю иногда Доме, Дума, потому что очень похоже на еврейское слово. А это арамейское. Очевидно, правильнее Дума. Но мы будем говорить Дума. Двоеточие. Веникра Дума. Милашон Демама. Кинотель мимену нишмата хаим. Умаш иро бидмама. Шии мита. Почему она называется Дума? Дума. И он называется Дума. Почему называется Дума? От слова дымама. А дымама это такое слово, когда молчание, такое молчание, когда, как сказать, когда оцепенение. Молчание от ощущения оцепенения. Кинотель, ибо он, этот Дума, нотель мемену нишмата хаим, забирает от него, от человека, душу жизни, нишмат ахаим, нишаму жизни. Умаширо и оставляет его бедмама, и оставляет его в этом состоянии оцепенения, молчания от оцепенения. Шиги мета, что это состояние смерти. Понятно? То есть, это как смерть. Человек вроде бы мясо есть, а как зомби. Вот эфшар лефареш. Мишум шигу амалах амеви. Это гиргурим эляхоте. Восема хешавтава шеля кадош баругу доме, доме, доме. Здесь будет доме. Потому что это еврейское, здесь он говорит слово. Лема хешавот шель гилут иша. И здесь очень тонко-тонко, что он нам сейчас объясняет еще другое объяснение еще. Не значит, что одно лучше, чем другое, одно правильнее, чем другое, а с другой стороны. Вот, эфшар, нафареш. И, кроме того, более того, можно это объяснить таким образом. Шигу, шумишум, мишум, шигу. Так как он гамалах, так как он ангел, гамывия, это иргурим, эляхоте, который приводит рассуждения, злые рассуждения грешнику, то есть приводит злые рассуждения к грешнику. Веосе махашафтав и делает мысли святого благословен он похожими на мысли рожденного женщиной. Понятно? То есть, что это значит? Это значит, что он делает, он объясняет, он бы, как сказать, соблазняет человека. И объясняет ему, дает ему такие рассуждения человеку, что мысли Творца, они как мысли человека. Понятно? И все, и таким образом человек попадай, а человеку обязан, конечно, не попасться на все эти попытки Дума соблазнить его. И особенно соблазнение, соблазн больше всего, имею в виду, слушай внимательно, что я пробую сказать, соблазн больше всего проявляется в вещах, которые похожи на. Понимаешь, да? Все очень похоже. то, что похожее друг на друга, там ты должен искать, что же истина, а что же нет. Понятно? Если есть рука и нога, то ясно, и всем понятно, что ничего похожего нету. Понятно? А если нога, скажем, и что-то другое, и палка, то можешь что-то такое видеть, что-то похожее. Ну, я к примеру говорю, да? Она немножко, или я имею в виду, особенно важно в этом, это в отношении изучения духовного. Я помню, один из моих учеников, очень долгое время он занимался, мучительно долгое время занимался буддизмом. И он мне первое время он мне повторял, говорит: Михаил, то, что говоришь, то, что Каббала говорит, что очень похоже на положение буддизма. Понятно? Потому что очень близко, понимаешь, вот это именно рассуждение, вот эти вот ему эти рассуждения дал Дума. Так, он еще только начинал. И он показывал ему, смотри, вот мысли, то, что ты читаешь, то, что ты изучаешь в Каббале, то есть то, что идет от святого благословенного, и мысли, которые исходят из рожденного женщиной, то есть буддийские идеи, которые человеческий разум это все придумал, сделал это все, очень похожие друг другу. И вот это он боролся с этим. И больше потом я уже не слушал, он еще до сих пор занимается у нас со мной уже лет 8, уже примерно 8 лет, 8 уже со мной занимается. Уже давно нету этого. Но вот эти похожие вещи, они очень страшные. И поэтому еще ранее я давал советы. Часто и тоже в моих сообщениях на форуме, да, которые вот в книгах наших по вопросам, и там, которые у нас есть из уст в уста, и вопросы и ответы от каждого и для всех, чтобы человеку, мой совет был часто, что избегай всяких общение, старайся избегать общений того, что похоже. Что похоже в духовном, да, я имею в виду. Что похоже на то, что ты изучаешь. То есть, похоже на духовное. Или претендует быть духовным. То есть, с религиозниками вообще нельзя никакого... Плохо для человека, для его души. Понятно? Для души, я не говорю социально, можешь говорить о чем хочешь. Но говорить с кем-то о духовном, и, например, религиозники, или с какой-то секты, какая-то даже каббала, которой они занимаются групповым методом, с ними говорить даже опасно для твоего индивидуального продвижения, для твоей души. Потому что доме. Потому что похоже, потому что их идеи, они сберутся за, занимаются источником, но объясняют это все мыслями рожденного женщины. Я их лидер. Он объясняет это все своими мозгами, плюс еще аппаратом, научным аппаратом, который, чтобы... делать приятное всему миру, и чтобы все могли понять его, и таким образом продвигаться дальше по лестнице, по научной лестнице выше и выше. Понятно? Надо быть очень-очень-очень-очень осторожным. Ибо именно вот это, именно вот эта похожесть, она и может привести к Гиргурим Раим, то есть к злым рассуждениям и со всеми вытекающими из этого последствиями. Киколь сванша адам мевин шело, левая колонка махашафта, в Махашотейну, Вело Даркав Даркейну, Дайну, Делет Махашева Тфиса Бейклаль, Ло Бамахшватава Вело Бенагату, Рейло Ицваер Клаль Яцлошия Ле Альдадат, Хасвишалом, Эйзагир Гур, Ахаравит Барах. Я бы здесь точку поставил. Вместо запятой. Второе слово после Идбарах точку поставил. Просто это не потому, что здесь плохо и правильно. Для нас это будет легче. Возвращаемся на правую колонку. Последняя строчка. Ки коль зман, ибо все то время, когда человек понимает, Шлома Хашватав, что его мысли, то есть и мысли Творца Махашватейну, они не как наши мысли. Велодаркав Даркейну, и его пути не наши пути, не как наши пути. Дайну, то есть Лед Махашават Фисам Беклай, то есть что мысль совершенно не может постичь его. Лобамах Шватав не в его мыслях, то есть не может постичь ни его мысли, ни его управления Творца. Арей Лоид Сваер тогда совершенно не может быть, не может приключиться с ним, не может произойти с ним то шияле альда, что к нему придет в голову, не дай бог, эйзахиргур, какое-то сомнение, какое-то сомнительное рассуждение в отношении благословенного. Эла басибат хет, эла басибат хет, немца малах доме, дума, Миздакекелав, умыви бо руах штут, ломар, шиелудиша, доме, лаше мидбарах бададу васехи, васквар мухшар, лахоль миней гиргурим, умашхо легейном. Пожалуйста, он дает нам весь путь, и как весь путь, как человек подрывает сам себя, основу, на которой он стоит, и притягивается к таким образом, дает себя притянуть в ад. И как этого беречься? Больше ничего не надо. Надо работать над собой и исполнять то, что ты на практике, каждодневной практике, притворять это в жизнь. Индивидуально. Эла, но басибат хет, но по причине греха немца получается малах дума, что ангел дума миздакек элав представляется ему. То есть появляется ему, представляется ему. Умыви его и вносит в него, привносит в него рух штут, дух глупости. Ломар, говоря Шиилут Иша, что рожденный женщиной, домела Ашем Идбарах, подобен Ашем Идбарах, благословен он. Бадат у вас эхе. Как в мнениях, так и в мыслях. Васквар мухшар, и тогда он уже готов, этот человек, готов ко всем видам злых размышлений. Умошхо, и он, этот дума, тянет его, притягивает его к аду. Арейши коль кохо, я вижу здесь строчке 9, после точки, если, скажем, в этой строчке 9, четвертое слово должно быть кохо, то есть хет вместо эй. Арей шеколь кохо гу башем дума. Везе сод микамоха бальг ворот. Уми думе лах мелах мемит умехаи. И он приводит нам стих, где тоже это слово дума используется, применяется. Арей, так вот, получается, шеколь кохо, что вся сила его в имени дума. Понятно? Дума, как он нам объяснял, что это подобие, да? И его имя, или он говорил нам еще оцепенение, молчание из-за оцепенения, но именно второе, его, вторая его трактовка, что это сравнение, что он сравнивает, как он сравнивает мысли, как бы, и пути Творца, он его приравнивает к мыслям и пути рожденного женщины. Так он говорит нам, так вот, и вот получается, что все, вся сила, смотри внимательно, вся сила имени Дума. Не, что вся сила его в имени Дума. И это суть стиха. Микамоха Бальворот. Кто как ты? Кто есть-то как ты? Обладатель Гворот, обладатель сил. Уми доме, и кто подобен тебе? Мелах Меймит Умахаей. Царь оживляющий, царь умертвляющий и оживляющий. Если тоже вижу второе слово в строчке 11, тоже там та же самая графическая ошибка. Умахаей, последняя строчка перед точкой. Хет должно быть и вместо гей. Ше Багакешель бедомелах Хасви Шалом. Немцета мита. У Бхагавана шеэйн домело немцаим хаим. Потрясающе. Шебакешель, что в кешель, это когда человек оступается, да, ошибается. Что в ошибке бедомел лаха, бедомел лах, что в этой ошибке, что он подобен тебе, Боже упаси, немцаид, немцет амита, находится смерть. У Бхагавана, а в понимании шеэйн домело, что нет подобного ему. Немцаим хаим, находится жизнь. Везе шомер, векамари бомлахи хевла бегадья, векаим альпатха агеину, ки агиргурим шугуми вила адам. Гем камари бо лэйнкец. Вахоль эйлу гем альпатха шель гейгином. Кломар. Гу гапетах шедерах бо машхин, машхин эт гадам лэ гейгином. Ах эйно га гейгином ацмо. Тоже потрясающе, что он говорит. Везе шомер, что то, что Зогар, он Зогар говорит, в камаре бомлахе, и большие множество десятков тысяч ангелов разрушителей вместе с ним. Выкаем, и он стоит, стоит над входом в над входом Гегенома, над входом ада. Яиргурим, шуми виладам, ибо злые рассуждения, которые он приносит человеку. Гем камарибо, их большое количество, множество десятков тысяч без конца. Выхоль эйлу, и все они аль-пэтха-шель-гейеном, и все они над входом Гегенома, над входом ада, кломар, то есть гуга-петах, то есть это вход шедерахбо, через который притягивают человека к аду. Видишь, к л-гегеном, не в ад. Видишь, он все время говорил нам к аду. Ах, эйно, а гегеном отсмо, но не ад сам. Видишь, поэтому он о всем говорил, притягивает к аду, но это не ад сам. И вот здесь очень-очень тонко. Я здесь дальше не могу вдаваться в пояснение. Здесь все больше и больше здесь зависит от растущего твоего постижения. Следующий абзац. Везе шомер. Вахолинон динатры брит кадиша бхай альма. Лет лершут левекарев Богу. И это что он Зогар говорит. Вахоль инон, и все те, кто оберегают святой союз, бхай альма, смотрите, что он говорит в этом мире. Нет у него позволения лемекарев Богу приблизиться к ним. Интересно, как я так перевожу по-русски, но приблизиться в них. Понятно? В них. Все изнутри происходит. Кломар. Афаль пише и нам некиим легамре. Вот еш бахем бхината сия товара. Миколь маком им хэм шомрей брита кодыш. Там убрать надо точку для 23 строчки. Бауфен шло его памлита я гиргур. Эйн лемалах дума ршут лемашхо легейну. И вот потрясающе, что он нам сейчас объясняет. Мы же еще не исправленные. Так каким же образом? Мы еще живем же в мире добра и зла. Так, то есть васия, собственно говоря. Так вот он объясняет нам. Так как же мы можем? Мы же все-таки можем быть притянутыми к аду. Как же тогда беречься? И вот он объясняет нам, смотри. Кломар. То есть. Афаль пише и нам накиим легамры, несмотря на то, что они не полностью чисты, очищены. Вот есть баямхинат, есть еще в них аспект асия, то есть добро и зло, добра и зла, деяние асия, не просто так, асия товара, то есть деяние добра и зла. Миколь маком, тем не менее, смотри внимательно. Это прямо чистый совет нам, самый золотой, нет такого материала, который можно описать всю важность этого совета, который. Тем не менее, им гем шомре, если они оберегают Святой Союз, то есть место Святого Союза, Исод. Баофен таким образом, чтобы не прийти разок, к злым, к злому рассуждению. Эйн ламалаха думаешь, то нет, тогда у ангела дума право притянуть его к аду.